Глава 22. Как же воняло! Да-да, именно вонь разбудила меня. Пахло так, как будто кони договорились со свиньями срать в одном месте, а на верхушку этой коричневой пирамиды поместили меня. Я приоткрыл один глаз и заметил мельтешение огромной навозной мухи. Постепенно зрение прояснилось, и вот уже вместо мухи стали проступать очертания моего дорогого и незабвенного учителя Наробу. Мне показалось странным, что он был одет не в свое обычное кимоно, а затянут в темно-зеленую одежду, да и повязка на голове напоминала бандану. Этакий престарелый спецназовец. Он что-то делал с моим телом. Краем глаза я заметил легкую вибрацию кончика акупунктурной иглы, торчащей из груди. Дальше подрагивали еще несколько верхушек игл. «Здорово, отец!» – просипел я. «Ого! Уже начинаешь разговаривать? Да ты прямо-таки демон!» – раздалось со стороны. «После такого не меньше пары дней только приходит в себя». Голос Мизуки? «Что? И она здесь?» Я попытался повернуть голову, но сделать это не получилось. Голова была зафиксирована жестко. Похоже, что медицинским воротником. «Как я здесь очутился?» «Как обычно. Тебя выбросили из машины», — ответил Наробу. «Я бы еще и переехал разок для верности». «Это понятно. Ты же меня очень любишь и уважаешь». Наробу покачал головой. Он встал, вздохнул и неторопливо отправился в свою комнату. Послышалось хмыканье Мизуки. «Зря ты так. Ведь он решил отправиться за тобой». «Куда за мной? На черное кумите?» «Именно. Он зажег смертельную цепь Кудзикири. Отдавал тебе все силы все это время и с догоранием последней курительной палочки поехал бы мстить за погибшего ученика». «Чего зажег?» «Малыш, ты так и не вспомнил? Или не знаешь, что есть такая цепь из палочек благовоний? Каждая палочка имеет свое значение Кудзикири. Поджигающий эту цепь вдыхает благовоние, думает о том, за кого собирается отомстить, и собирает воедино весь опыт прожитого цикла. Сенсей еще и помогал тебе, находясь незримо рядом. Как только догорела бы последняя палочка, то...» «А много осталось. Мизуки появилась в поле моего зрения с 1/3 палочки, на подставке которой было видно слово «абсолютность». Последняя палочка». «О как! Сенсей! Ну ни хрена же себе! А я там последнее кумите выиграл». «Последнее? Малыш, я бы не была так уверена. Тут, пока ты спал, тебе пришло очередное СМС». Мизуки взяла мой телефон и продемонстрировала текст записи. «Через 2 недели на той же платформе будет новый бой». «Чего?» — вырвалось у меня. Когда попытался приподняться на локти, он вконец охуел. «Да, но не беспокойся, малыш. Оябун решил сделать тебе подарок. Он видел последний бой и видел, как тебе было тяжело. Не совсем понятно, почему ты выиграл, откуда взялись силы. Но явно в тебе скрыто больше, чем ты показываешь. И для нас ты ценный кадр. Поэтому мой отец, господин Сато, решил заплатить оставшуюся часть долга за твоих родителей. И сейчас они укрыты в безопасном месте». «Хоть какая-то радостная новость». «Вот это здорово. Спасибо». «Ну, не совсем спасибо. Деньги ты вернешь со временем. Но сейчас важнее укрыть твоих родителей от возможного гнева комиссара. По нашим сведениям, он поставил очень большую сумму на твой проигрыш». «О как! Я не сдох и ударил по карману Мацуды. День становится все лучше и лучше. Когда я смогу увидеться с родителями?» «Как только поднимешься и залечишься. Не хочешь же ты предстать перед ними в таком плачевном состоянии?» «Ты права, не хочу». «Не тревожься, малыш. Комиссару ни за что до них не добраться. Они в таком месте, куда таракан без разрешения не прошмыгнет». Я посмотрел на Мизуки. Она кивнула в ответ и улыбнулась. И в ее улыбке промелькнула такая жалость, что я невольно задумался, а все ли у меня на месте. «Скажи, я целый? У меня ничего не оторвано». «Да все с тобой нормально. Только переломанный весь. Мне тоже непонятно, как ты победил старика, а после еще стоял до попадания дротика. Что у тебя за сила такая?» «Жить хотел», — буркнул я. «Оно и видно. Зря комиссар с тобой связался». «Это да. Когда я подлечусь, то скажу ему это лично, благо адрес есть». «Адрес? Какой адрес? Не смотри ты так, не буду я ему мстить. У нас нет войны, она только у тебя». «Мината Ку Аояма Сантёмы 3/21. Вспомнил я название, которое произнесла Кацуми. Квартира 7. «Нет его в этой квартире», — покачала головой Мизуки. «Я слышала, что он находится на острове Аогасима. Там обложился охрана и сидит, как будто что-то чует. Похоже, что он тоже видел твой бой и... И он испугался. «Да что там говорить? Я сама едва не сыкнула, когда ты встал и нахреначил этому старику». «Испугался?» «Старший комиссар полиции, который за компанию является Оябуном Хина Хэбикай? Человек с остальными яйцами испугался белобрысого толстого мальчишки?» «Ну да, не такой уж я и толстый. Но все равно жирок еще остался. Зато под ним уже прощупываются стальные мышцы. Если только постараться и хорошенько прощупать». «Что касается прощупать, то лучше не откладывать долгий ящик. Извини, Изаму, но твоя встреча с родителями еще немного задержится. Ты так долго ждал? Подожди еще немного». «Мизуки, ты много сделала для меня. Ты и Оябун. Я вам благодарен за это и отплачу. Обязательно отплачу. Сейчас же я попрошу тебя выполнить еще одну небольшую просьбу. Мне нужен план домом отсюда. Я знаю, что это трудно, но...» «Малыш, я сделаю», — кивнула девушка. «Я принесу тебе план. Насколько я помню, туда нужно сначала отправиться на соседний остров Хатидзадзима, а уже оттуда на пароме». «Не надо парома, он привлечет внимание. Мне нужно будет снаряжение для плавания, порядка 100 игл. Не сюрикена, а именно иглы наподобие швейных. Ладно, потом нарисую. Самое трудное нужно послать комиссару Саке от доверенного лица. Особенное Саке от мастера Нагаи. Я думаю, что он не откажется сделать такое. И еще. Можешь позвать сенсея?» Мизуки странно посмотрела на меня. «Давненько пятое лицо Якудзы не было на побегушках у Кобуна. Малыш, ты не забываешься?» «Мизуки, я бы сам позвал, но в моем положении это трудновато сделать». Она вздохнула, легко поднялась и вышла. Через 10 секунд влетел Киоси. Он остановился, во все глаза уставившись на меня. «Что, братюнь, хреново выгляжу?» «Как кусок старой коровьей лепешки», — ответил мальчишка с самым честным выражением лица. «Да, я тоже тебя люблю. Как смогу, так обязательно за трещину отвешу». «За что? За правду?» «За то, что не подбадриваешь. Нет бы сказал, что выгляжу первоклассно». «Ну ты и в самом деле похож на кусок говна». «Ладно, я понял. Главное, что жив. Как сам?» «Я нормально. Когда пойдем моего врага убивать?» «Да вот сейчас нос почешу, да и отправимся». Киоси даже икнул. «Что? Так быстро?» «А чего тянуть-то? Ты меня туда принесешь, я всех запахом удушу, и потом принесешь обратно». «А, это ты за коровью лепешку отыгрываешься?» «Киоси, я же не велел тебе заходить в дом. Ты что это, нарываешься, мерзавец?» — прогремел голос сенсея. «Я не виноват. Я только хотел увидеть своего босса», — взвыл Киоси. «Потом увидишь. Сейчас дай ему отдохнуть. А ну, брысь отсюда!» Киоси как ветром сдуло. Мизуки тоже не показывалось. Она понимала, что при общении двух мужчин женской стороне лучше не присутствовать. Сенсей Наробу присел рядом. Его лицо ничего не выражало. Он просто осматривал мое тело. И он так и не сменил наряд. «Сенсей», — тихо позвал я, — «а ты в самом деле отправился бы мстить за меня?» «С чего ты взял? У меня никогда не было такого глупого, бездарного и ущербного ученика, как ты. И ради тебя я отправился бы убивать уважаемых людей? Пф, вот еще!» «Значит, правда. Хороший ты все-таки мужик, сенсей Наробу. Похож на моего отца, если бы знал его». «А ты похож?» «На кусок коровьей лепешки. Да, мне уже сообщил об этом Киоси. И все равно спасибо тебе, сенсей. Спасибо, что терпишь, что учишь, что прощаешь». «Ты как будто умирать собрался», — сощурился Наробу, отчего узкие глазки вовсе стали щелочками. «Не умирать, но... если не успею такого сказать перед отправкой, то хочу, чтобы ты услышал это сейчас. Я реально благодарен тебе за все, что между нами было. Ты это извини, если что, за косяки. И спасибо за все». «Ну уж нет. Ты вернешься после боя с комиссаром и принесешь извинения как следует. Мне нравится саке от Джуна и Загу. Вот его ты и принесешь». «Принесу. Я пока не знаю, кто это такой и где его искать, но принесу. А ты? Ты помнишь про фокус с револьвером?» «Помню. Так что это за фокус?» Я рассказал. Сенсей задумался, но потом кивнул. «В принципе, это осуществимо». «А осуществимо меня поставить на ноги уже завтра?» «Нет, минимум неделю». «Тогда 4 дня», — сказал я. «Неделю». «3 дня. Ты себя вообще не щадишь». «Потому что время играет против меня». «Да ты! Ты дурак! И поэтому я горд, что у меня есть такой ученик. Я поставлю тебя на ноги за 4 дня, обколю тебя лекарствами. Но если твое сердце не выдержит, то я первым насру тебе на голову». «Заметано», — улыбнулся я. «А дашь телефон? Я хочу Акамото позвонить». «Во как! И что же ты хочешь им сказать?» Я улыбнулся и подмигнул сенсею. Через 4 дня мое тело транспортировали на вертолете на остров Хатидзэ-Дзима. Ничего себе такой островок. Не скажу, что ах, какой классный, остров как остров. А почему транспортировали? Потому что сенсей не велел шевелиться вплоть до самого приземления. Конечно же, я послушался, ведь я самый послушный ученик на свете. Поэтому я был первым, кто соскочил на асфальтовую поверхность небольшой площадки. Да, меня шатало, крутило и вертело в разные стороны. Но дело было важнее сиюминутной слабости. Пусть даже эта слабость грозила перейти в смертельную опасность. Не знаю, чем таким накачал меня сенсей, но я мог двигаться, мог наклоняться и передвигаться на четвереньках. Большего мне и не надо. «Малыш, мы будем ждать тебя обратно», — сказала Мизуки, которая прилетела вместе со мной. «Я вернусь. Я обязательно вернусь». Кивнул я в ответ и протянул руку. «А теперь давай на стойку сенсея». «Ты точно уверен? У тебя бледное лицо». «Плохо лег загар. Давай, Мизуки, а то я могу подумать, что ты на стороне комиссара». Мизуки вспыхнула и силой толкнула фляжку в мою ладонь. Я сделал пару глотков. Жидкий огонь скользнул внутрь живота, а уже оттуда помчался по крови. Присел 3 раза, отжался, кивнул. «Годится. Я скоро вернусь. В случае чего не поминайте лохом». «А кем поминать?» Я не ответил на извительный выпад Мизуки. «Пусть ее. Она же не со зла, а всего лишь сильно волнуется. Все будет нормально». «Я надеюсь на это». Через 10 минут я сел в моторную лодку с молчаливым Хаяси, и мы помчались по водам Филиппинского моря. На пароме могли быть люди комиссара, поэтому я не хотел плыть по водам на общем корабле. В пределах видимости острова Хаяси заглушил мотор. Я снова сделал пару глотков настойки на робу и перевалился через борт. Вода явно не предназначена для купания, но мне и не нужно было расслабляться в ней. Мне необходимо было добраться как можно быстрее до суши. Километр до берега занял 30 минут. Скорость была выше среднего, но я не рвал жилы, предпочитая доплыть вольным стилем. Нужно было сохранять силы. Когда вылез на скалистом берегу, то сразу осмотрелся. До цели оставалось 1,5 километра. Что же, дойти до поместья не составило труда. Большая территория вряд ли могла охраняться большим количеством противников. До острова не просто добраться. Поэтому все внимание было сосредоточено на пароме и пролетающих летательных аппаратах. Я дошел до поместья, где, по данным Мизуки, скрывался комиссар. Дошел и осмотрелся, скрывшись за большим камнем. Пришлось даже подключить функцию видения, чтобы можно было увидеть возможных скрытых в листве противников. 5 силуэтов высветились за стеной. Это было не тяжелее, чем увидеть баночки с крашеным песком, когда глаза завязаны. Сама усадьба одной стороной выходила на море, а другой — на вулкан Мураяма. Около 700 метров площади поместья, а люди тут хоть и расслаблены, но явно обучены убивать. Первого противника я обнаружил курящим на верхушке стены. Он безучастно смотрел вдаль и явно не ожидал, что снизу вылетит игла, которая воткнется в шею. Бросок был отличным. Несмотря на то, что тело чуть подрагивало, игла попала точно туда, куда ее послали. Охранник зажал шею и наклонился вперед. Мне оставалось только поймать его и добить, чтобы наверняка. Я раздел охранника и напялил его одежду. Плавательный костюм хорош, но для прохода по поместью больше сгодится одежда охранника. Татуировка на лице прекрасно скрылась под слоем тонального крема. Белые волосы убрались под парик черных волос. Само тело незадачливого охранника вполне нормально улеглось под широкие лопухи папоротника. Если сверху не приглядываться, то можно и не заметить. Следующий потенциальный труп встретил меня на подходе к 2-этажному дому. Зевающий охранник не ожидал, что идущий к нему расхлябанной походкой коллега взмахнет рукой. После этого взмаха охранник узнал, что больше никогда не будет зевать. Труп я прятать не стал. Всего лишь посадил на стол и подпер палкой. Со стороны казалось, что охранник разгадывает судоку. Пусть себе гадает. Третий охранник неожиданно вынырнул на меня из-за угла. Неожиданно для себя. Он дернул из-за пояса пистолет, но я поймал за руку, вырвал пистолет и ударил висок рукояткой. Под металлическим углом хрустнула кость. Капли крови все-таки попали на рубашку. Ай-яй-яй, как же неаккуратно. Четвертый охранник смотрел печально вдаль, облокотившись о перила над краем утеса. Он также печально полетел вниз, когда его голова развернулась на 180 градусов, а тело отправилось в свободный полет. Пятый охранник схлипнул, когда игла вонзилась ему в шею. Он писал с перил в море и радовался, что струя разлеталась на сотни капель под воздействием ветра. Я послал его рассматривать капли поближе. Думаю, что рыбы не успеют откусить ему член прежде, чем его найдут. Дальше путь прошел по отвесной стене по небольшому выступу. Непонятно, для какой цели были нужны эти выступы. Может, для камикадзе, которые соберутся помыть окна в полусотни метров над скалистым берегом. Каменный выступ крошился под ногами. В одном месте даже пришлось повиснуть на руках, чтобы перелезть через пропасть. В конце концов, я залез в окно и проник в поместье. Были ли камеры? Конечно же, были. Поэтому пришлось навестить охранника, спящего в серверной. Я не стал его будить, и он ушел во сне. Уничтожить записи было делом нескольких минут. Путь до второго этажа преграждали три стоящих охранника. Они неторопливо беседовали о машинах. На этой приятной беседе их жизнь закончилась. Они медленно опустились на пол, когда иглы возникли в шеях. Эх, если сейчас на меня смотрел Изаму, то он явно охреневал от количества убийств. Ну что же, эти ребята знали, на что шли. На втором этаже в коридоре меня встретил амбал таких размеров, что в его роду явно были йети. За его спиной располагалась дверь из красного дерева. Богатая дверь, надежная. «Проваливай!» – проурчал охранник таким грозным голосом, что я должен был сразу убежать от него. «Хорошо, провалю. Только вот ему скажу, что ты не пускаешь. Господин Мацуда, вы видите?» Я обратился к невидимому собеседнику. Уловка сработала. Охранник на миг обернулся. Этого мига мне хватило, чтобы скользнуть к нему и вонзить в шею две иглы. Тут же последовал мощный удар в грудь, от которого меня отбросило на лестницу. Вот то самое препятствие, о котором говорила Мизуки. Громила по имени Гора, личный охранник комиссара. Я мигом вызвал вихрь на ладони и активировал экзоскелет. Громила двинулся ко мне, выдергивая иглы из шеи. Из отверстий сразу же цвиркнули струйки крови, но умирать он не собирался. Четыре иглы взлетели в воздух, и две из них воткнулись в подставленные предплечья. Еще две влетели в шею глубже первых двух. Следом я сделал рывок и оказался рядом с Громилой. Удар по кадыку хрустом ответил на приказ молчать. Следом прилетел удар в пах. Но на лице Громилы не дернулся даже мускул. Он занес руку. Но два резких удара в область сердца сбили сердечный ритм. Снова рывок, и вогнанная в затылочную часть игла заставила Громилу упасть на колени. Тело еще продолжало жить, но вот пропущенный удар сердца и пробившая мозжечок игла уже заявили о праве смерти. У меня осталось около 9 минут на экзоскелете, поэтому я с разбега ударил в дверь. В дверь из дорогого красного дерева. С огромной постели на меня тут же зыркнули 4 глаза. Два из них принадлежали сисястой шатенке, а другие два комиссару. Проекция экзоскелета моментально выделила открытую бутылку знакомого саке. Фух, можно чуть выдохнуть. «Проваливай», — скомандовал я, обращаясь к девушке. «Я...» «Три, два...» Девушка взвизгнула, схватила одеяло и помчалась мимо меня прочь по коридору. Удар по затылочной части уронил ее на пол. На 20 минут она заткнулась. «А мне больше и не надо». Комиссар в это время пытался сделать мудры. Он переплетал пальцы между собой, но все оказалось бестолку. Порошок правды мастера Нагая сделал свое дело. После пары попыток Мацуда выхватил из-под подушки пистолет, но вместо выстрелов раздались только сухие щелчки. Я улыбнулся, нагнулся и разжал ладошку девушки. Из нее выкатились 8 заостренных цилиндриков. «И это предусмотрел», — прошипел Мацуда. «Да, когда ее найдут, то она ничего не скажет. А вот круглая сумма уже переведена на счет. Всего лишь вытащить пули из пистолета. Что может быть легче и опаснее? Она заработала». «И что ты будешь делать? Помни, что твои родители в моих руках. Если со мной что-нибудь случится, ты продолжишь выходить на черное кумите до тех пор, пока не сдохнешь». «Не блефуй», — покачал я головой. «Мои родители в безопасности, а я пришел потому, что обещал тебя убить. Я не буду долго болтать и рассусоливать, как в плохих фильмах. Признай, что ты проиграл». Мацуда посмотрел направо, налево. Я достал револьвер на робу, наставил на него и покачал головой. Комиссар зло сплюнул. «Да, проиграл. И что, убьешь меня? Тогда Сатору за меня отомстит. Право главенства Хина Хэбикай перейдет к сыну. Он из тебя все жилы вытащит, а потом повесит на кишках». «Да похуй. Главное, что ты этого не увидишь. Я услышал то, что мне нужно, поэтому я сделаю тебе одолжение и позволю уйти из этого мира по своему желанию. Ты проиграл. Умри как самурай, но вместо сэппуку разнеси себе башку. Все-таки ты преступник, а не подвластный императору Сёгун». Я приблизился к кровати, и проблеск со стороны отвлек на секунду. Там был меч с золотой мордой дракона на рукояти. О, как! Что же, это будет подарком для Мизуки. Коленями уперся в кровать и бросил револьвер на покрывало. Он упал точно между расставленных ног Мацуды. «Сам!» — коротко скомандовал я и отвернулся. В зеркале на стене я увидел, как старший комиссар и по совместительству Оябун Хина Хэбикай, господин Мацуда поднял револьвер и хищно улыбнулся. Раздался выстрел. Преступники в этом мире так схожи с преступниками моего мира. Я забрал меч с золотой мордой дракона и вышел прочь. Револьвер сенсея Наробу не имело смысла забирать. Он разлетелся в руках комиссара на куски, снеся половину головы Оябуна Хина Хэбикай. Старый фокус, но проверенный. На выстрел вскоре сбегутся другие охранники, поэтому следовало уносить ноги. Я стартовал с такой скоростью, что превратился в размытую тень. Пока экзоскелет действовал, я успел проплыть 3/4 пути до дрейфующей лодки Хаяси. «Ну как?» – осведомился тот, когда я перевалился через борт. «У Хина Хэбикай будет новый босс», – ответил я.